об очной ставке. Царю благородный, имейши власть Божию, судияко Бог, не обинуйся лица человеческо. Царь благородный, ты имеешь власть Божию, суди как Бог, беспристрастно, невзирая на лица. Повели, государь, дать мне очную ставку со властьми и с новолюбными книжниками, кто из них похочет, в тех их вышеписанных богохульных ересях, перед кем ты, государь, изволишь от своего синклита. Повели, государь, дать мне очную ставку со властями и с книжниками-новолюбцами, кто из них захочет стоять за те их вышеописанные богохульные ереси, перед теми, кого ты, государь, назначишь из своего совета. А с веры, государь, очные ставки, да повелит твоя божественная царская власть, идти нам на общую правду, на Божию судьбу, предо всем царством самовластно взыти на огонь во извещение истины, и доявлено будет благочестие отец твоих, и отымется всяко сомнение от душа благочестивых, и соединится святая церковь, и единогласно да славится всесвятый дух. А свер, государь, очной ставки, да повелит твоя божественная царская власть идти нам на общее испытание, на Божий суд, перед всем царством самовольно взойти на костер во имя истины, да явлено будет благочестие отцов твоих, и отпадет всякое сомнение от душ благочестивых, и соединится святая церковь, и единогласно да славится всесвятой дух. О лживых архиереях и о прелестных учителях, и калика от них злая сотворишеся, и о клятве их бесовской, яко ничто же клятва их. О лживых архиереях и об учителях-совратителях, и о том, сколько от них зла совершилось, и о бесовском их проклятии, о том, что проклятие их ничего не значит. Царя Константина Великого мало было во арианство не свели, и на убийство священно-мученика Петра, на Устиша, а правоверных Ганиша и Кляша. И ничто же успе клятва их верным. Царя было обольстиша, и собором исправиша, а ниже зле погибыша. Царя Константина Великого чуть было не совратили в арианство и на убийство священномученика Петра толкнули, а правоверных гнали и проклинали, но проклятие их не повредило верным. Царя было обольстили, но собором исправили, обольстители же погибли злой погибелью. Список царей, соблазненных в ересь лживыми учителями, приводимый Лазарем в этой главке, тенденциозен. Расстановка сил в ряде случаев представлена Лазарем искаженно даже по отношению к концепциям хронографа. Константин Великий отличался веротерпимостью и не подвергал гонению христиан. Священно-мученик Петр Александрийский принял мучение от Максимиана Галерия. Константин не имел отношения к его смерти. Спор с Арием против идеи тварности Христа вел не Петр, а другой епископ Александрийский Александр. Спор начался в 318 году, но по хронографу епископ Петр успел отлучить Ария еще до начала полемики. Арий был осужден на Первом Вселенском соборе в 325 году, собранном при участии Константина Великого. Сам Константин до конца жизни проявлял некоторую склонность к арианству. Царя Феодосия Великого лживее учители прелестным учением о воскресении мертвых поколебаша и нагонения праведным подвигаша. Царя Феодосия Великого лживые учителя соблазнительным учением о воскресении мертвых поколебали и подвигли на гонения праведных. и ащени бы обратился на молитву, и тем извещение от Бога прият, и спасен бысть. И он не спасся бы, если бы не обратился к молитве, и не получил бы, благодаря ей, извещение от Бога. И паки Македоний, патриарх с товарищи, в духоборство было привели его, и собором исправися. И снова Македоний, патриарх с товарищами, чуть было не преклонили его к духоборству, собор укрепил его. Македоний, константинопольский епископ, 355-359 годы, развивал идею тварности Святого Духа. Македонианство — одна из ересей, для борьбы с которой император Феодосий Великий созвал Второй Вселенский Собор, 381 год. Константинопольский собор, среди прочего, разработал формулировку учения о воскресении мертвых и о жизни будущего века, вошедшую в символ веры. Царя Анастасия, патриарх Севир, с товарищи, в прелесть не зложиша, и собор свой собрали, а святый Четвертый Вселенский собор, святых отец, 630 проклинаша, и всех держащих предания их, и что уба клятва их бесовская, успе святым отцем и верным. Царя Анастасия, патриарх Севир с товарищами, совратили и собор свой собрали, а святой Вселенский Четвертый собор 630 святых отцов прокляли, а также и всех, кто придерживался его решений. Но повредили ли проклятия их бесовские святым отцам и верным? Ничто же есть царя прельстиша и сами зле погибоша. Клятва их на горшее осуждение быстим. Нет, царя прельстили и сами приняли злую погибель, и эти проклятия лишь усугубили тяжесть их осуждения. Император Анастасий Дикорос, 491-518 годы, по хронографу мерзкий злочестивый еретик, проклявший Четвертый Халкидонский собор. Вселенский собор в Халкидоне, 451 год, был созван для борьбы против Евтихиевой ереси, монофизитства. Патриарх Антиохийский Севир отверг решение собора. Севир был осужден на Константинопольском соборе в 518 году. Царя Лва и Саврянина, злые ученицы дьяволи по десятилетиях царства его, от благочестия отторгаша и гонения великоподвижия на верных. Царя Льва и Саврянина, по прошествии 10 лет царствования его, злые дьяволовы ученики отторгли от благочестия, и он начал великое гонение на верных. Император Лев и Саврянин, соправитель Константина Капронима, царствовал с 717 по 741 год, выступал против почитания икон. И царя Ираклия Божественного, и патриарха Сергия, епископ зловерен прельсти, така и скончастася, гонение же на правоверных неподвигаша, и того ради святыми поминаеми еста. И царя Ираклия Божественного и патриарха Сергия зловерный епископ обольстил. Так они и скончались, но гонений на правоверных не вели, и потому поминаются как святые. Ираклий, 610-641 годы, победитель персов, освободивший из плена крест, животворящее древо, по хронографу был прельщен в ересь единовольную монофизитство Афанасием, патриархом Яковицким, и Сергием, патриархом Царьградским. Хронограф, страница 306. Царя Василия Македонина с сыном его, Лвом Премудрым, епископ некий смутив, И того ради лев сидел в темнице много, сему история свидетельствует. Царя Василия Македонина с сыном его Львом Премудрым епископ некий смутил, и потому лев сидел в темнице долго, об этом история свидетельствует. По хронографу, страница 352, Волхв Сантаврин интриговал против Льва Премудрого, не доверявшего ему, и оклеветал его перед отцом императором Василием Македониным. 867-868 годы. Лев был брошен в темницу, позже отец пожалел его и простил. «И ты, государь, не во всем веренного любцам, ей-ей, глаголю со Давидом. Яко несть во устях их истинны, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху, суди им, Боже, и прочее. И ты, государь, не верь во всем новолюбцам, ей-ей, говорю с Давидом, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят, а суди их, Боже, и прочее. Псалом 5, стихи 10-11. Ипаки глаголит: положи на небеси уста своя, и язык их приди по земли. Сего ради обратятся люди и семо, и дни исполнь обрящутся в них. И еще говорит: поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, и потому туда обращают люди взоры свои и видят их в благополучии. Аще глаголах повем тако: се ради сынов твоих ему же обещахся. Не пщевах разумете, се труд есть предо мною, донде же в ниду восветило Божие, и разумею последнее их. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Псалом 72, стихи 9-10 и с 15-17. «О сем пространнее пишет евреин Филон, философ». Об этом подробнее пишет иудей Филон, философ. Евреин Филон — философ, очевидно, Филон Александрийский, приблизительно 20-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры, представитель еврейского эллинизма, толкователь Ветхого Завета. Неясно, почему Лазарь упоминает его здесь. О исправлении книг церковных в Великие Руси. О исправлении книг церковных Великой России. Князь Василий Иванович, егда книги исправи и святые церкви умири, и того ради Великая Русия, какова дара благодати Божия, сподоблена бысть. Князь Василий Иванович, когда книги исправил и внес мир в святую церковь, и того ради, какого дара Божьей благодати удостоилась тогда Великая Россия? Упоминается исправление книг, которым руководил Максим Грек. Сыну его, царю Ивану Васильевичу, покори Бог царство Казанское и Сибирское с прочими языки. И оттоле царско божественная власть учинися, и патриаршеский престол именовася. Сыну его царю Ивану Васильевичу Бог покорил царство Казанское и Сибирское с прочими народами, и с того времени установилась царская божественная власть, и возник патриарший престол. И к извещению благочестия святая Риза Сына Божия, преславная от нечестивого, царя и многие святые божественные иконы Спасовы, и Пречистая Госпожи Девы Богородицы, многие святые мощи святых и иконы, явившиеся и чудотворяху многое. И сего множества ради невозможно нынче описать и подробно. И, свидетельствуя об утверждении благочестия, явилась святая Риза Сына Божьего от нечестивого царя, и многие святые божественные иконы Спаса и Пречистой Госпожи Девы Богородицы, и многие святые мощи святых и иконы явились и стали творить чудеса, и всего этого было так много, что и описать подробно невозможно. Патриаршество было утверждено в России в 1589 году. С конца XVI и особенно интенсивно в первой половине XVII века иерархами греческих церквей в Россию перевозится множество реликвий, мощей, икон и прочего. В ответ из России на поддержание греческих церквей идут огромные денежные пожертвования. Получение ризы Господней от шаха Аббаса, 1625 год. Макарий, История русской церкви, том 11, страницы 63 по 66. О изменении книг и благолепоты церковные и чинов. Об изменении книг, благолепия церковного и порядка. Богу, попустившему за наше согрешение, тебе, царю благородному, бывшу на брани, злый пастырь, быв во овчьей коже волк, Никон патриарх, измени святый чин, изврати книги и благолепоты святые церкви опровержа, и нелепые раздоры и чины во святую церковь внеси от разных ересей, и гонения великоученицы его правоверным творят и доднесь. Бог попустил за наши согрешения. Когда ты, царь благородный, был в походе, Никон патриарх, злой пастырь, волк в овечьей шкуре, изменил святой порядок, извратил книги, благолепие святой церкви нарушил, и нелепые раздоры и беспорядки во святую церковь внес из разных ересей, и правоверные терпят до ныне от учеников его великое гонение. Что же от всего великой Руси сотворися? Ничто же добра бысть! Что же из-за этого в великой России произошло? Ничего хорошего. Но токмо кровопролитие и рати, морове велиции, междоусобные брани, и пожары великие, и громы страшные, и камни с небеси нисходящие, человецы, побивающие во обличение отступникам, изменяющим предания святых отец. Но только кровопролитие и сражения, моры великие, междоусобные битвы, и пожары великие, и громы страшные, и камни, падающие с небес, людей, побивающие во обличение отступникам, нарушающим установление святых отцов. А церковное раздражение повсюду, и народу вселюдску тягота великая, а пребывающим в законах отеческих гонение великое. И повсюду церковные раздоры, и всему народу тягость великая, а сохраняющим законы отеческие гонение великое. Многое убо святая места ученицы Никоновы разориша, и не покоряющихся ложному учению их, многих злою смертью умориша, а иных в дальние ссылки заточиша, в темницах замориша, а иных огню предаша. И так вот многие святые места ученики Никоновы разорили, и многих тех, кто не покорялся ложному их учению, злой смертью уморили, а иных в дальние ссылки заточили и в темницах заморили, а иных огню предали. И тебя, благочестивого царя, лжею своею на гнев подвигуша, отеческие книги и благолепоту обругаша, и прочее от них правоверным, ох, ох, и, увы, сотворися. И в тебе, благочестивом царе, ложью своею вызвали гнев, над отеческими книгами и благолепием надругались, и еще многое другое пришлось, ох, ох и увы, вытерпеть от них правоверным. О сих молим тебя, царю благородный, дашь нам суд праведен, а мы, богомольцы твои, во святую церковь ничто же вносим или износим, вся преданная нам законом и пророки, и евангелисты приемлем, и чествуем, и лобызаем, и никто же сих дали ищем, и предел вечных не прилагаем, я же положиша отцы наши. Не беша боти и глаголище, но дух иже от Бога Отца. Молим тебя, царь благородный, соверши праведный суд над ними, а мы, богомольцы твои, во святую церковь ничего не привносим и не износим, но все завещанное нам заветом и пророками, и евангелистами принимаем и чествуем, и лобызаем, и ничего другого не ищем, и не изменяем тех вечных пределов, которые положили отцы наши, ибо не они определяли, но Дух Святой от Бога Отца исходящий.